Глава 8. Как я и думал, никто и не собирался отправлять меня на разговор с жителями другого мира. Количество лиц, допущенных к прямым переговорам, и так было немного, и никто не желал освобождать место ради одного молодого аристократа, о котором они слыхом не слыхивали. Что уж поделать, если мой род был больше известен среди молодого поколения, а вот специалисты старшего поколения, как правило, такими вещами не слишком сильно интересуются. По крайней мере, не в таких уж деталях. Мне же интереснее было изучить записи о Мёдзи, о других темных призывателях и о знаке власти, которые они уже успели связать как общую черту для каждого такого необычного мага. Кто знает, может, так я смогу понять, как у деда оказалась подобная редкость. Да и вообще осколки знака власти, которые из обычного демона делают полноправного лорда, чью мощь я прекрасно ощутил на себе, просто так разбросаны по нашему миру. Вот в это верится очень слабо. И да, забыл упомянуть один момент. Все переговоры велись под все тем же куполом, который создали Амёдзи, чтобы монстры не вырвались наружу. Теперь, разумеется, вся эта зона была полностью зачищена, а на месте бывшей лаборатории, которая изучала портал, устроили временный штаб для всех участвующих в переговорах. Заодно это позволяло обеспечить защиту от посторонних, которые просто не могли проникнуть внутрь без позволения кого-то из этих странных магов. Отправился сюда я лишь на второй день прибытия в Восходную Империю и рассчитывал лишь пару деньков постоять в стороне, чтобы обеспечить видимость исполнения просьбы от самого императора, а потом просто вернуться назад. Как-никак, меня ждут дела рода, и лучше все вопросы решать на месте, чем как сейчас удаленно. Да и две жены тоже ждут, мда. И, естественно, все пошло не туда, когда я попался на глаза представителям другого мира. Интересным моментом в их внешности было то, что одеты они были в одежду, которую можно было бы увидеть в средние века у жителей какого-нибудь средневекового замка. Так отчасти любят одеваться маги Англии, подчеркивая следование традициям. Но все же свою одежду они именно стилизовали под старину, а тут как будто к нам заглянули люди прошлого. Впрочем, не будь у нас столь быстрого развития и подвергались бы мы постоянным нападкам со стороны монстров, чего в их мире, судя по всему, хватало, то, возможно, и мы бы выглядели малоотличимо от них. Все же угроза выживания своего вида заставляет сосредоточиться именно на выживании, а не развитии промышленности. Да и при каждом мужчине было какое-нибудь оружие, что лишь подчеркивало мои предположения. «Что среди вас делает один из повелителей?» — вдруг воскликнул широкоплечий мужчина с большим мечом за спиной. При этом он резво вскочил со своего места, чем всполошил людей рядом со мной. И, естественно, в этот момент мечник смотрел прямо на меня. Кажется, теперь я понимаю, почему император отправил именно меня сюда. «Давайте лучше успокоимся, и вы еще раз нам поясните, что вы имели в виду», — попросил один из дипломатов от нашей империи у магов другого мира. То, что представлять свой мир пришли именно маги, ни у кого не вызвало удивления, и это приняли как данность. «То, что и сказал», — твердо произнес все тот же мужчина. «Он повелитель». «А, собственно говоря, что это вообще означает?» — с любопытством спросил я. «После подобных заявлений я уже не мог оставаться в стороне. Да и увести меня в сторону тоже не могли. Так что пришлось дипломатам смириться с тем, что я теперь тоже участвую в переговорах. Повелители основали нашу цивилизацию в другом мире и продолжают править государствами», — смотря только на меня, ответил мечник. «Поэтому я и удивлен, что у вас тоже есть кто-то, имеющий право приказывать», — выделил он последнее слово интонацией. «Как интересно», — хмыкнул я, осмысливая новую информацию. «Отныне мы будем говорить только с повелителем», — вдруг произнес глава переговорщиков. Им был седоволосый мужчина, которому остальные члены его группы оказывали всяческое почтение и подчинялись его словам. Что интересно, мечник, который признал во мне некоего повелителя, был очень похож на него, практически младшая копия. С учетом этого неудивительно, что его не осадили, когда он вдруг высказался без позволения старшего. Остальные-то сохраняли молчание на время переговоров. Но это же, вообще-то, сразу же стали пытаться повлиять на его решение дипломаты. «Это мое слово», — строго произнес мужчина, чем оборвал все попытки дальнейших уговоров. «Перестройка под требования наших гостей потребовала довольно много времени. В связи с тем, что представители обеих империй пытались меня проинструктировать, как мне надо себя вести и что необходимо отвечать. Будь у них больше времени, меня бы вообще бы замучили этими инструкциями. А так пришлось обходиться необходимым минимумом, чтобы хоть как-то подготовить меня. Еще одним требованием стало то, чтобы меня оставили без сопровождающих, чему воспрепятствовал я. Оставаться с магами неизвестной силы наедине мне никак не хотелось. Но вот стоило только все тому же мечнику шепнуть своему старшему родственнику, как он разрешил находиться рядом со мной моим демоном. Да, именно что демоном. Пусть это слово и не было произнесено, но мечник указал конкретно на Эриса и Роксану. Ну а мне с этими двумя было куда спокойнее находиться в окружении таких интересных людей. «Думаю, теперь можно приступить к реальным переговорам, а не всему, что было до этого». На удивление доброжелательно улыбнулся глава этой группы. «Меня зовут Хенрин Сайтер, а моего сына Шеннон Сайтер. И мы являемся представителями нашего мира из-за того, что портал, связавший наши миры, находится на территории нашего княжества». «То есть вы князь?» — спросил я. «Нет», — махнул рукой Хенрин. «Князем на данный момент является мой отец. Но можете не беспокоиться. Все принятые мной решения он примет также». «В таком случае», — хмыкнул я, — «князь Егор Шувалов». «Значит, у вас тоже возводят повелителей в верховенство власти?» — заинтересованно спросил мужчина. «Почему же тогда раньше с нами не общался никто из повелителей?» «Но так и вы не повелитель, как я понимаю», — слегка прищурившись, спросил я. «Ну что вы», — рассмеялся Хенрин. «Я пока еще не достоин того, чтобы стать повелителем. Да и мне сложно будет пока превзойти своего отца». «Вот значит как», — задумчиво спросил я. «А теперь вы, может, расскажете, кто такие ваши повелители?» «Погодите», — слегка нахмурился мой собеседник. «Вы не знаете этого термина?» «Мы все же пусть сейчас и говорим на одном языке, но все же термины могут различаться», — уклончиво ответил я. «Так что мне хотелось бы услышать вашу трактовку, чтобы понимать вас лучше». «В таком случае мы называем повелителями людей, которые могут отдавать свои приказы через магию, подчинять своей воле монстров и управлять ими. Благодаря им мы смогли в прошлом обезопасить свои поселения и отразить атаки монстров, развив свою цивилизацию. Поэтому никто не оспаривает их право повелевать нами», — пояснил мужчина. «Видимо, вам пришлось тяжело в мире, где существуют такие опасные монстры», — сочувствующе произнес я. «Благодаря этому мы стали сильнее», — пожал плечами Хенрин. «В любом случае мы бы хотели понять, как это возможно, что в другом мире существуют такие же люди, как и мы. Наши эксперты тоже задаются этим вопросом», — кивнул я в сторону стоящих в стороне людей. Им в итоге было разрешено наблюдать издали, но не участвовать в самих переговорах. Ну и похоже, эти люди не были знакомы с техническими методами наблюдения и не понимали, что сейчас мне в ухо назойливо талдычит, что им говорить, чтобы узнать подробности об их мире и их жизни в нем. Раздражает. «Давайте вернемся к началу. Как так вышло, что вы заметили какие-то шевеления на вашей территории только сейчас?» Княжества обладают довольно обширными территориями. И те места, где находился проход в ваш мир, считаются довольно гиблыми даже для нас. Именно поэтому в них редко кто лезет. Хватает и других забот, чтобы еще заниматься зачисткой дальних территорий», — без утайки ответил мужчина. Другими словами, их не так много, чтобы суметь в полной мере контролировать столь обширные территории. Да и если в том мире на каждом шагу встречаются монстры наподобие тех, что мы перебили здесь, то это не слишком удивительно. Повезло, что они вообще выжили при таких условиях. Это немного не та специфика, с которой я привык работать. Но, как я понимаю, обеим нашим сторонам было бы выгодно взаимное сотрудничество. «Главное понять, что вы можете предложить нам», — улыбнулся Хенрин. «Ваш интерес в нашем мире мы уже успели выяснить». «А вы откровенно», — хмыкнул я. «Я бы не стал ничего скрывать от повелителя», — пожал плечами мой собеседник. «В нашем мире это грозит большими последствиями. Да и глава государства заинтересован в сотрудничестве с другим миром, который в любом случае может дать нам что-то новое. Вот только пока мой сын не увидел вас, мы не знали, можно ли доверять словам этих людей». «А мне, значит, можно?» «Наша история показывает, что повелители не любят прямую ложь», — взял слово Шеннон впервые за время этого разговора. «И если заключить с ним договор, то тот будет выполнен согласно всех пунктов». «Как вы вообще поняли, что я один из ваших повелителей?» Обратился я к мечнику, который и приметил меня из всей толпы. «Мой сын обладает даром видеть цепи, что связывают повелителей с другими существами», — вместо него ответил Хенрин. «Поэтому мы несколько удивились, когда поняли, что цепи идут к людям». «У вас такого не бывает?» «Нет», — покачал головой мужчина. «Повелители подчиняют своей воле только монстров». «Ну, в таком случае можете считать моих подчиненных тоже монстрами». Улыбнулся я, и по моей мысленной просьбе оба демона согласно кивнули. «Просто в нашем мире возможны и подобные вещи». В общем, где-то спустя 10 минут переговоров я убрал наушник, потому что мне уже надоели эти постоянные подсказки со стороны. К сожалению, совсем перекрыть возможность нас слышать я не мог, и поэтому приходилось говорить довольно осторожно, чтобы не выдать собственные секреты магии. Все же есть особенности, которые я никому не хотел открывать, ну а наши гости многим вещам придавали какое-то мистическое значение, что можно было в дальнейшем списать на преклонение перед людьми, которые позволили им выжить в том мире. Так что в этом плане преувеличение возможностей вполне возможно. И на этом я настаивал, когда меня начали допрашивать насчет моей собственной оценки проведенного разговора. Все равно все сводилось к тому, что эти люди безоговорочно верили только в слова повелителей и даже не ставили под сомнение, что я могу решить все возникающие проблемы. Даже интересно, это их так обрабатывают с детства, или же оно сложилось так само собой? Все же настолько непоколебимая вера, когда во мне признали одного из повелителей, несколько обескураживает. С другой стороны, все это играло мне на руку, превращая меня в самую важную фигуру в переговорах с этими магами. Интересно, именно на такое рассчитывал император, когда посылал меня сюда? У видящих вообще есть какие-то ограничения в том, как они строят свои планы? То, что я уже давно являюсь частью одного из них, было понятно давно. С тех самых пор, как ко мне приставили одного из оперативников службы, который слишком часто прикрывал меня и не обращал внимания на вещи, которые, по идее, как раз службой и контролируются. Уже тогда стало ясно, что мне многое готовы спустить с рук. Ну а раз меня никак не контролируют и наоборот поощряют тем самым действовать, как я привык, то и сдерживаться не стоит. Скорее всего, только из-за негласного покровительства от императора я и смог добиться всего, что имею сейчас. Все же не каждому простолюдину удается основать свой собственный род. Пусть у меня и была поблажка в этом вопросе, так как я уже был аристократом, но все же. Я не собирался слишком надолго задерживаться на переговорах и сам начал вести разговор так, чтобы подтолкнуть этих людей на верный ход мыслей. Впрочем, как я понял, мои слова они будут и так воспринимать со всей серьезностью и пойдут мне навстречу, тем более если им это ничего не будет стоить. В итоге, когда Хенрин заявил, что остальную часть переговоров они желают провести в своем мире, это вызвало самый настоящий переполох. Пусть у гостей, благодаря разному течению времени, была возможность отправлять своих людей обратно ради уточнения приказов, но все же сами переговоры проходили на подконтрольной империям стороне. А вот то, что находится за порталом, уже совершенно иное. И все же с такими требованиями пришлось смириться, как и с тем, что внутрь должен был пройти я вместе со своими людьми в качестве сопровождения. Остальных видеть на той стороне Хенрин не пожелал. Тут еще дело было в том, что Восточная империя долгое время, особо относительно наших гостей, занималась по сути чем-то вроде незаконной охоты, за которую нам просто пока ничего не предъявляли. Все же, если для нас эти монстры оказались полезны из-за своих ингредиентов, то почему бы их не использовать в тех же целях жителям того мира? Другое дело, что со слов главы этой группы людей, для них эта территория была не особо интересной, и вряд ли бы они сами устраивали бы охоту на монстров. Но чисто теоретически такое было вполне возможно. Об этом уже говорили со мной лично и без лишних ушей. Перейдя в другой мир, уже можно было не сильно стесняться и начать вести нормальные переговоры. Я уже из всех инструкций знал, на что готовы пойти обе империи, и что они хотят от наших гостей. Так что, немного поторговавшись за лучшие условия, мы пришли к предварительным соглашениям. Единственной проблемой во всем этом было то, что Хенрин ни в какую не хотел общаться с другими людьми, после того, как они во мне признали одного из повелителей. Только я, по его мнению, был вправе вести эти переговоры, и только со мной их вообще можно было заключать. Ведь все в их мире знали, что договор, заключенный с повелителем, нерушим. Как оказывается, в этом плане их повелители мало чем отличались от меня. Может, это заложено во всех темных призывателях? Правда, я так до конца и не был уверен, что их повелители такие же, как я. Все же подчинять своей воле монстров этого мира и призывать демонов – несколько разные вещи. Хотя, как знать... Я ведь до сих пор толком не понимал, как изменился мой магический дар после экспериментов деда. И ведь его даже не спросишь. Сложно что-то узнать от мертвеца, от которого после того эксперимента ничего толком не осталось. Вы все же поймите, что я не могу все время ездить сюда, чтобы с вами улаживать различные мелкие вопросы. С этим вполне справляются и компетентные в этом люди». Пытался я объяснить свою точку зрения этим людям. Ваши же повелители не суются во все дела, а поручают их доверенным людям. «Так-то да», — просто замялся Хенрин. «Нет нам веры другим людям, кроме повелителей». «Демоны», — простонал я. «Я все понимаю и могу и дальше оставаться связующим звеном между вами и моим миром, но лишь по важным вопросам». «Думаю, если так, то в этом мы можем прийти к соглашению», — кивнул после небольшой паузы мужчина. «Вот только чтобы окончательно утвердить этот момент, необходимо встретиться с моим отцом». «Договор между двумя повелителями?» — хмыкнул я. «Только он будет иметь нужную силу, чтобы его признали другие», — тут же подтвердил он. «А то, что я буду сотрудничать только через одного повелителя...» «Даст нам необходимые рычаги влияния на остальные княжества», — понимающе улыбнулся Хенрин. «Ничего не меняется, и даже если люди из совершенно другого мира, то они все еще остаются людьми. Да и сложно представить, чтобы кто-то отказался от таких уникальных связей. Тем более портал находился на территории их княжества, А значит, именно им первыми налаживать контакт.